Глава шестая. Чернигов. Все лето и осень князь с дружиной отбивал набеги половцев на черниговские земли. Благо еще было, приходили грабители силами малыми, по полусотни, сотни, редко число их доходило до 200, и приводили своих воинов либо мелкие ханы из неродовитых семейств, либо простые сотники. Пока сил отбиваться хватало, но каждая схватка уносила жизнь нескольких дружинников. Из крестьянских семей брали желающих добровольцев, от коих отбоя не было, поскольку дружинник в иерархии стоял куда выше обычного смерда. Тому и на поле гнуться надо, и подати с оброками платить, да и перед внезапным наскоком половцев смерть беззащитен. К тому же удача от погоды зависела. Ударит засуха или пройдет градобой, чем оброк платить? А дружинник княжеский живет на всем готовом. Жилье, питание, лошадь, оружие — все дает князь. Но и владеет телом и душой гридня безраздельно, посылая его на бой. И не откажешься, клятву верности приносил. Только гибли в бою в первую очередь именно новички. Опыта и мастерства мало, одной храбростью их не заменишь. А обучить смерда воинскому мастерству — дело долгое, на годы. Потому в дружине опытные бойцы, вроде рыцарей, сразу уважением пользоваться стали, особенно после первых совместных боев. Тренировались в свободное время много, бились на деревянных мечах, занимались борьбой, метали копья на точность и дальность. С первого же полученного жалования Алексей заказал у оружейника секиру. Полюбил он это грозное оружие, саблю половецкую сменил на другую, из трофеев, что в запаснике хранилось, выделки то ли персидской, то ли еще какой, но работы восточной, поскольку вязь арабская по клинку шла. Знатоков языка не было, и перевести надпись никто не мог. Русские дружинники предпочитали мечи, как и Конрад. В бою это оружие давало некоторые преимущества, клинок длиннее, и за счет веса саблю половецкую отбить легче. Но в определенных условиях достоинства меча превращались в его недостатки. Тяжел, в бою рука быстро устает, сабля же маневреннее. Кроме того, русский меч, в отличие от европейского, кончик лезвия имел тупой, зачастую закругленный. Меч — оружие рубящее, иногда колюще рубящее. Саблей же можно и колоть, и рубить. Однако мечом за несколько ударов можно любой щит противника развалить, что сабля не под силу. А испытавший секиру в бою Алексей считал, что она лучше, страшнее для врага, чем меч и сабля. Защититься от ее ударов невозможно. Раны наносят страшные. Один недостаток — она еще тяжелее меча, и потому инерция велика. И защищаться секира позволяет. Повернул ее за рукоять, подставил лезвие плашмя под удар, и все. Вражеская сабелька только хрустнет, а секире хоть бы что, только держи крепче. Зиму они провели в спокойствии. Оброк и дань собраны, половцы зимой в своих юртах войлочных сидят, в походы не ходят. Нет зимой корма лошадям, и дорог в степи нет. Попробуй через сугробы пробиться. Лошадь через полверсты запалишь, и только и всего. Потому дружинники новичков натаскивали, причем не жалея. Если новичка, который в строю рядом, сразят, то и защиты от противника с этой стороны не жди. Вот и бились деревянными мечами всерьез, до синяков и шишек, сбивая в кровь пальцы. Конрад за полгода речь русскую усвоил. Сначала ругательство, потом слова попроще, ну а потом и бытовую речь. Говорил он с жестким немецким акцентом, но вполне сносно. А по весне, как только подсохли дороги, к Чернигову подступила большая рать. Несколько тысяч половцев, а с ними со своей дружиной князь Олег Святославич, бывший одно время князем Волынским, а затем Тьмутараканским. Однако княжение в Тьмутаракане шаткое, на перекрестке многих путей и интересов сильных мира сего княжество стоит. Давно Олег Святославич зубы точил на Чернигов, которым когда-то владел его отец. Вот и привел он давнишних врагов русских. Городские ворота запереть успели, хотя подошли враги неожиданно и быстро. Князь с дружиной в городе был, а вот селяне попрятаться в лесах или в город уйти не успели. Владимир, князь Черниговский, поднялся на городскую стену. Перед воротами, в некотором отдалении, чтобы стрелами было не достать, знамя Олега Святославича и его небольшой в пару сотен сабель дружины, а по обе стороны тысячи всадников половецких. И уже дымы в окрестностях поднимаются. Богатой казны князь Олег не имел, и половцев привел, рассчитывая отблагодарить их, расплатиться только трофеями да пленными. Заметив на стене Владимира, прозванного Мономахом по имени матери и дочери византийского императора Константина IX Мономаха, от Олега поскакал к воротам всадник, неся на копье белый флажок, обозначающий переговорщика. «Князь Олег Святославич поклон передает». «Разве с поклоном вместе с половцами ходят? По что язычников привел на нашу землю?» «Земли эти издавна святославичи были. Олег добрым словом просит уйти, освободить престол. Не хочет он, чтоб кровь русская православная пролилась. По своей воле не уйду. Не самолично на престол сел, посажен на город сей великим князем киевским. Так и передать? Слово в слово». Переговорщик уехал к Олегу. Тот сидел на коне рядом со знаменосцем своим, прапорщиком, ведь знамя называлось прапором. Переговорщик пересказал ответ Владимира. Олег показал кулак. Жест понятный. Олег решил начать осаду. И время подгадал удачно. Ведь знал, что после зимы запасы провизии в городе на исходе. Несколько дней, может быть, недель, и в городе начнется голод. Источники воды в Чернигове были, и жажда жителям не грозила. Поодаль от стен города на виду у защитников разбили несколько шатров, один для князя Олега, другой для хана половцев. Кто это был, пока неизвестно, но издалека казалось, что знамя хана Кури. В обоих воинских станах, русском и половецком, разожгли костры и стали готовить еду. Владимир же обошел городскую стену вместе с воеводой Дмитром Иворовичем и определил, где и сколько дружинников поставить. Да еще распорядился собрать ополчение и раздать оружие. Но ни вечером, ни ночью нападений не было, только дозоры из половцев постоянно объезжали город, причем один дозор следовал за другим в пределах видимости. Выскользнуть из города незамеченным было невозможно. И на второй день осады на приступ города ни половцы, ни дружина Олегова не пошли. Половцы активно шастали по Черниговской земле, грабили и жгли деревни, церкви и монастыри, брали пленных, вязали и уводили в степь русских полонянников. Глядя с городской стены на то, как разоряют земли его княжества, Владимир зубами скрипел от злости и бессилия. Какую мелкую душонку должен иметь человек, который привел на Русь заклятых врагов? И даже если ему удастся занять престол, кем он будет править? Ведь обезлюдили села, деревни и выселки, половцы не щадили никого и ничего, их для этого наняли. Они резали и варили в котлах скот, убивали стариков и детей, брали в плен молодых, которым не суждено уже будет вернуться на родную землю. Кто-то останется бесправным рабом в услужении у богатого или знатного половца, других угонят на чужбину, в южные страны продадут работорговцам. Печальная участь этих людей, сбежавших из плена за многие годы считанные единицы. На приступ войска противника пошли на третий день. Войско Олегова втихаря готовило штурмовые лестницы, вырубив целую сосновую рощу, и после молебна осаждающие кинулись к городским стенам. Каждый десяток нес по лестнице. Они быстро ставили их у стены и карабкались наверх. Только дружина Владимира и ополченцы не дремали. Они лили на штурмующих кипяток и кипящую смолу, бросали камни, а кому из врагов удавалось забраться на последние перекладины лестницы, те получали удар мечом или копьем и, не успев вступить на крепостную стену, летели вниз, сбивая с лестничных перекладин, взбирающихся за ними следом. В свою очередь половцы осыпали защитников стрелами. Рисковать, штурмуя стены, они не желали. Так штурмующие и откатились назад, к станам князя и хана, под стенами города остались лежать только трупы. Повторения штурма в этот день не было. Вечером дружинники обсуждали события. «Знавал я и отца Олегова, и его самого. Настырный он, просто так не уйдет», — сказал Грить в возрасте и с седыми усами. «Будут какую-то пакость придумывать. Баллист, катапульт и штурмовых башен у Олега нет. Половцы же к штурму не способны. Им бы налететь, порубить все, до чего сабля дотянется, схватить трофей и к себе в степи. А вот князь их Олег, небось, воевод собрал, думают». «Попомни мои слова, завтра снова на штурм пойдет», — зло сказал сотник. И точно, с утра взвыли боевые трубы, и дружина Олегова и половцы пошли на штурм. Дружинники разделились на две группы, у каждой тяжелое, окованное с торца железом дубовое бревно, явно решили тараном ворота разбить, стену-то им не пробить. А потом уже и половцы кинутся в город через сломанные ворота. Тогда ворога не остановить, разбегутся по улицам, как река в половодье. Половцы стреляли из луков в защитников, буквально не давая им поднять головы над стеной. Большую часть дружинников князь собрал у ворот. Одна сотня стояла за воротами на случай прорыва, другие на стене. Ополченцы и прочие горожане несли к грядям камни, кипяток. У воинов Олега не хватило времени навес над тараном соорудить для защиты от камней, стрел и кипятка. Поэтому успели таран подтащить и ударить с разбега всего один раз. Второго не последовало, потому что полегли все от стрел русских лучников и камней, летевших на головы. И у вторых ворот ситуация повторилась, перед ними теперь груда тел мертвых лежит. Половцы погорцевали на своих лошадках, изрядно опустошили колчаны, да и усели ждать, поскольку их товарищи баранов с утра успели притащить, зарезать и в котлы бросить. Атака захлебнулась, но половцам куда спешить? Харч драмовой, села еще не все ограблены. Воевать же копчаки любили, считая это единственным достойным для мужчины занятием. После неспешного и сытного обеда половцы распределились вокруг города, поставили юрты. Судя по всему, обосновались они надолго. Чернигов оказался в кольце. Вечером князь Владимир собрал дружину. Несколько воинов погибли на стенах от половецких стрел, еще полтора десятка были ранены. «Други мои, держитесь вы стойко, но, чую я, без помощи нам не обойтись. Не выстоим мы, поскольку враг силен, а запасы провизии тают с каждым днем. Вызываю добровольца, который сможет добраться до стольного града Киева к князю Святополку Изяславичу. Пусть услышат наш призыв о помощи. Каждый из дружинников был смел, многие участвовали в кровавых сечах, а то и ранены были, но сейчас враги стояли вокруг города почти сплошным кольцом. Как пройти? Это сродни самоубийству. В бою погибнуть, сразив одного или нескольких врагов на глазах у собратьев по оружию, почетно. Но быть схваченным и замученным половцами... Все знали, что степняки перед смертью долго мучили пленников, причем заплечных дел мастера были изобретательны. Такой участи страшился каждый. Все гриди опустили головы. Встречаться взглядом с князем было стыдно. Поднялся Алексей. Я пойду. Среди дружинников пронесся вздох удивления, облегчения и восхищения. Всем отдыхать. Тут же распорядился князь. А ты, храбрец, подойди ко мне. Когда Алексей приблизился, князь его узнал. Ты же из рыцарей. Спасибо, что помнишь, князь. Сможешь ли выполнить поручение? От тебя судьба города зависит. Мне нужна половецкая одежда и человек, который может говорить по-копчакски. Есть такой. И с одеждой нет загвоздки, с пленных снимем. А как, думаешь, из города выбраться? Гриди на веревке спустят. Тебя ж сразу схватят. Бог поможет. По приказу князя привели человека, русского купца. Он торговал с половцами и знал их язык. Алексей спросил у него, как по-половецки звучат несколько фраз. Купец медленно и отчетливо произнес, Алексей повторил. «Нет, не так», — остановил его купец, — «акцент есть. Слушай еще раз». Через полчаса Алексей внятно произносил три фразы. Вскоре принесли половецкую одежду, целый ворох. Алексей разделся и подобрал одежду по своему размеру. От нее пахло чужим немытым телом и чесноком. Еще бы уздечку, тоже половецкую. Нашлась и уздечка. Алексей подошел к князю. Что передать великому князю Киевскому? Ничего, письмо тебе даю. Спрячь его подальше и протянул пергамент. Алексей сложил его, снял сапог и сунул в него письмо вместо стельки. Я готов. Оружие не берешь? Обязательно возьму. Саблю половецкую вместе с поясом, у гриди есть. Тогда с Богом! Князь осенил его крестным знамением. Алексей поднялся на стену. Конрад протянул ему пояс с саблей и ножом. Оружие половецкое в ножнах копчакских. Они обнялись, и Конрад шепнул на ухо Алексею, «Ты сильнее меня, Анри. Признаю твое превосходство. Да иди и вернись с помощью, обязательно вернись. Ты мне как брат». Алексей похлопал его по спине. К чему слова? Он опоясался ремнем. Гридни уже приготовили пеньковую веревку, навязав на нее через равные промежутки в локоть длиной узлы, так легче спускаться. Алексей вздохнул, как перед прыжком в воду, взял в руки веревку, перелез через стену и стал осторожно спускаться, стараясь не производить шума. Когда же эта стена кончится? Ощущение не из приятных. Кажется, что тебя видят все, и стоит спуститься, как тут же сцапают. Но вот ноги коснулись земли, Алексей дернул за веревку, и ее тут же втянули на стену. Все, даже путь к отступлению отрезан. Он прошел к юртам, покрутился, держа в руках уздечку. Его окликнули. «Лошадь ищу». «Не видели мои лошади?» — произнес Алексей одну из трех фраз, которые заучил. Ответом ему был дружный смех. «Пойдите прочь, бездельники!» — выдал Алексей еще одну фразу. На него не обращали внимания. Он выглядел как Кыпчак и говорил как Кыпчак. Алексей все дальше и дальше отходил от города, держась направление на юг. Его останавливали еще два раза, но он толковал про лошадь и шел дальше. Вот и один из табунов. На стоянках лошадей отгоняли подальше от стана, туда, где есть трава, подкормиться, да и навоза в лагере не будет. Алексей подошел к одной из лошадей, накинул на нее уздечку. Седла нет, но это не беда. Зато на лошади он до Киева быстро доберется. Внезапно рядом возник сотник. Он с подозрением смотрел на действия Алексея, потом задал вопрос. О чем он спрашивал, Алексей не понял и выдал последнюю фразу. «Это моя лошадь». Кыпчак снова повторил вопрос. «Пошли прочь, бездельники!» — заорал Алексей. «Известное дело, лучшая защита — это нападение». Кыпчак, а это был один из караульных, отошел. Алексей взлетел на лошадь и тронул поводья. Лошадка послушно затрусила в сторону от табуна, и Алексей облегченно перевел дух. Первая часть плана выполнена. Он смог пройти через вражеский стан, и у него появилась лошадь. Проехать ему удалось около часа. Потом луну закрыли облака, и он въехал в лес. Двигаться дальше стало опасно. Можно было в темноте нарваться на сучок и запросто лишиться глаза. А такая перспектива его не прельщала. Он слез с лошади, привязал ее к ветке, а сам растянулся неподалеку. Путь предстоял не близкий, и лучше преодолеть его отдохнувшим, выспавшимся. Лошадь потихоньку щипала траву, пофыркивала, и под эти звуки Алексей уснул. Как только небо на востоке посерело, он проснулся. «Ну, не подведи, скотина вражеская!» Алексей похлопал лошадь по шее. Ехать без седла было неудобно, но это лучше, чем идти пешком. Одного он не предусмотрел. При виде скачущего во весь опор половца люди разбегались в испуге. Но не остановишься, не объяснишь, что свой. В полдень он остановился на водопой. Лошадь не машина, ей отдых периодически требуется. Воды попить, травы пощипать. Заодно и сам напился из ручья. Тут же халат кыпчакский снял, скомкал и в кусты закинул. Без него в рубахе и штанах за своего сойдет. На ходу и не разберет никто, что на рубахе вышивка кыпчакская. Так он гнал до вечера, пока едва не свалился от усталости. Остановился у рощи на краю, рядом заливной луг. Уздечку он снял, спутал ею передние ноги лошади, чтобы она никуда не ушла, и пустил пастись. Сам же забрался в кусты и заснул. Разбудил его рано утром муравей, настырно ползавший по лицу. Он смахнул ладонью насекомое и сел. Солнце уже поднялось. По ощущениям, часов 7 утра. Он вышел к лугу и увидел, у его половецкой лошади стояли двое селян. «Эй, други! Отойдите, моя скотина!» — крикнул он. «А на нашем лугу траву переводят!» Алексей подошел, снял с ног лошади уздечку и надел ее ей на морду. «Дело у меня в Киев срочное, извиняйте». Когда мужики разглядели его поближе, то остолбенели. Чистый половец! Алексей же взлетел на лошадь и сразу почувствовал, как заныли ягодицы и бедра. Даже через штаны мохнатая половецкая лошаденка как жесткой щеткой натерла ему кожу. С седлом куда лучше. Он тронул поводья. Отдохнувшая и подкрепившаяся сочной травой, лошадь бежала резво, и уже в полдень Алексей увидел вдали, на холмах, сияние церковных куполов. На подъезде к Киеву, когда уже были видны стены, его остановили на заставе. Дружинников было с десяток. Кто таков? Грить Владимира Всеволодовича, князя Черниговского, гонцом к великому князю Киевскому послан. Гонцам следовало всячески помогать, но выглядел Алексей не как дружинник. «А вот бросим тебя в поруб, посмотрим, какой ты грить». Чернигов половцы осадили, тьма. К князю Киевскому за помощью еду. А в одежды кыпчакские оделся, чтобы проехать невозбранно. Да и лошадь у меня половецкая. Дружинники переглянулись. Известие серьезное. Великого князя, но не в городе нет. Алексей опешил. Кому ж тогда послание вручить? Воевода Путята в городе. Мы тебя к нему проводим, может, он чем поможет. Двое дружинников пошли показывать дорогу, а может, конвоировать. Алексей чувствовал, что ему не очень доверяли, ведь одет он был не как княжеский грить. В Киеве было спокойно, на улицах кипела жизнь. Сновали по тротуарам горожане, проезжали подводы с грузами, изредка проезжали верхами бояре с обязательным сопровождением для поддержки высокого положения. Алексея, который вел в узде половецкую лошадь, проводили до воинской избы. На заднем дворе великокняжеского дворца располагались конюшни, воинская изба, оружейная, кузница и гридница. В ней и находился воевода дружины Путята. После доклада одного из дружинников туда ввели Алексея. Путята, зрелых лет, бородатый муж крупного телосложения, внимательно осмотрел Алексея. «Гридий, Владимировых я в лицо многих знаю, встречались. Твое обличье мне незнакомо. Недавно я в дружине, полгода, из рыцарей». «Поди ж ты!» — искренне удивился Путята. «А ко мне какое дело?» «Дело-то у меня к князю. Досказывают, нет его в городе». Алексей уселся на лавку, снял сапог, достал пергамент и протянул было воеводе, но дружинник, стоявший рядом, перехватил его и сам передал Путяте. Воевода развернул послание и начал читать, шевеля губами. Читал долго, Алексей уже и обуться успел. «Хм, письмо и правда, сам князь писал, я его руку знаю. Только не мне оно. Расскажи сам, что происходит». «Уж 5 дней, как к Чернигову половцы подступили, много, тысячи, а привел их с малой дружиной князь Тмутараканский Олег». «Не сидится ему спокойно, где б ни сидел, обязательно усобицу заведет. Князь Владимир помощи просит. Дружина его потери несет, меньше 200 осталось, весна, припасов мало. Не продержится город в осаде долго, голод подступит. А половцы Чернигов плотно обложили. Я только хитростью и вырвался, переодевшись в их платье». «Беда!» — Путята замолк надолго, размышляя. «Не знаю, что и делать. Большая часть дружины с великим князем ушла. А в городе гридней мало осталось, только барону держать, если враг подступит. Даже если я и поведу дружинников на выручку, половцев нам не осилить, сам говоришь, тысячи их». Алексей понял, что рисковал зря. «Так и оставишь Чернигов в осаде. Степники уже все веси, села и монастыри пожгли. Обезлюдили земли черниговские. Если и город силой возьмут, сплошная пустошь будет. Ни полей возделанных, ни людей, ни скотины. Ты мне на больную мозоль не дави, не хуже тебя понимаю. Только где я людей возьму?» «Гонца немедля к Святополку Изяславичу отрежу, пусть сам решает». «А мне как быть?» — растерялся Алексей. «Назад-то вернуться можно, но как в город проникнуть? Долго бродить по половецкому стану не получится, надо что-то есть и где-то спать. А каждый десяток или сотня в лицо друг друга знают, и чужака не примут. Да и цел ли еще город? Ты ел ли?» «С коня 2 дня не слезал, не до еды было». Путята укоризненно посмотрел на дружинника. «Пойди с человеком, накорми его. Место в воинской избе покажи, пусть отдохнет. И рубаху дай. В этой только народ пугать». «Исполню, воевода», — поклонился дружинник в ответ. «Как гонец вернется, я тебя призову. А покамест в воинской избе поживи», — бросил на прощание Путята.